Ох ти, погубили черти окаянные, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ао! Слышались стоны, плач и причитания убитых. Ах, ты уморышка, в ответ раздался громкий хохот и крики проклятой черни. Лопни мои глаза, ребятушки, сколько лет живу, такой забавы не видывал. Анрылом их ткнули. Ахтунг. Иноверцы также были не прочь поиздеваться над несчастными. Правый плеч, впередь, форвердс, неверно, лумпин, тавай, бистро, мать вашу, тудай. Уй-уй-уй-се, смертушка моя пришла, весь кровушка истеку. Не могли успокоиться поверженные от страха на землю. Ой, спасите, люди добрые. Ой, умру тепереча насовсем. Борис Михайлович решил перейти к своему делу стрелец, увидев, что до них нет никакого дела. Он резко поменял тему разговора, одновременно превратившись совсем в другого человека. «Я очень занятый человек, мое время дорого, и я не собираюсь его тратить на созерцание потешных игрищ, которые устраивает молодой царь. У меня своих таких игр выше крыши. Я пригласил вас сюда, чтобы вы повстречались и поговорили со своей дочерью. Если Софья Борисовна пожелает вернуться домой, пусть возвращается. Нет, пускай остается там, где ей больше нравится. А разве это возможно?» — удивленно произнес боярин. «А почему нет? Идемте». «Куда?» «К дочери, естественно». «А она, что, здесь, где-то рядом?» «Как бы вам объяснить, попонятливее?» «Скажем так, от Седова, недалече». Напуганные и побитые горохом бояре ковыляли с многочисленной челядью в сторону своих повозок и карет. Все внимание строителей потешной фортификации было приковано к несчастным страдальцам, получившим горячий ответ на свою любовь к помазанной особе. Никто не обратил внимания на двух людей, незаметно подошедших к кромке леса. Мирно беседуя, путники, как ни в чем не бывало, вошли в сплошные заросли орешника, бузины, дикой смородины, окруженные буйно растущей высокой крапивой. Странный лес открылся перед воеводой, словно свод мрачной пещеры. Косое солнце просвечивало листву, и воздух был пронизан чистым изумрудным сиянием. Стволы всевозможных форм и размеров возносили к небу огромные, невиданные ранее длинные перистые листья, которые изящно оттеняли радужно-фиолетовые соцветия. Высокие деревья вздымали свои кроны над более густой листвой с невероятным количеством цветов, красных, белых, золотистых, затмевавших собой остальную растительность. Куда бы ни падал взгляд во время короткого пути, повсюду были видны гирлянды лиан, переплетавшихся самым причудливым образом. Они карабкались на пальмы и низвергались вниз, обвивая стволы деревьев и сплетаясь на земле с огромными корнями. Едва проходимая чаща была наполнена множеством пряных, дурманящих голову ароматов. Повсюду кричали и пели разноголосые птицы. Среди больших листьев пальм прыгали, вопя во все горло, обезьяны. Чуть в стороне, сквозь дремучие заросли, серебром струился извилистый ручей. Где-то вдали мирно урчало море. Прозоровский вместе с путником вышли по узенькой змеевидной тропинке на открытое место и притаились в прореженных кустах недавно разбитого парка с аккуратно высаженными деревьями и разбитыми клумбами с цветами. Они встали недалеко от группы людей, окруживших полукругом дочь воеводы. Боярин, растерянный, ошеломленный увиденным, не верил своим глазам. Его младшая дочка, тихая мышка, наружка, скромная птичка в данный момент превратилась в мегеру. Молодая, княжна самозабвенно, с крепкой хозяйской закваской руководила бригадой из трех десятков человек. «Девочки, подходим сюда», — она произнесла авторитетно. «Аккуратно берем растения и раскладываем их по цветам, вон у того дерева. Нам еще надо засадить две клумбы. Цветы садим четко по тем разметкам, которые я отметила на земле. Смотрим внимательно. Это рисунки. Цветы определенного цвета должны расти каждый в своем месте. Так, ребятушки, быстро поднимаемся. Перерыв закончен. Встаем. Веселей, веселей», — я сказала. «Мммм, даже и полушки не отдохнули», — недовольно заворчали в ответ. «Ничего, орлы, на палатах лежать, ломтя не видать. Вечером, на танцах отдохнете. А сейчас, мне, в бригаде лодыри не нужны. Берем инструменты, выкапываем, вон те кусты. К вечеру их не должно быть. Матушка, кормилица, креста на тебе нет. Как же так?» Недовольство прозвучало со стороны работяг. «Тут работы, тьма, тьмущая, можем за сегодня не успеть. Мыслимо ли перекопать такую прорву землицы? А вы постарайтесь». Софья высоко вскинула соболиную бровь. «На завтра у меня по плану работа в другой части парка. Тем более, мне завтра обещали еще дать людей. Теперь ты, Николай, почему опоздал?»

награду. Парень был высок, статен, красив, с русой курчавой бородкой. Он попытался спрятаться за лошадь от неприятного вопроса начальницы. «Что ты мне солому жуешь? Мы тебя ждем уже полчаса, не 10 минут, не 20, а половину часа. Софья Борисовна, кормилица, долго же грузили другие подводы, наконец-то нашел, что придумать в свое оправдание водитель кобылы». Он вымученно улыбнулся, окинул бригадиршу красноречивым, лукавым взглядом. «Очередь пока дошла на погрузку. Потом, лошадишка у меня еще молодая, пути дороги не ведает». На цвяточки засмотрелась, заплутала. «Сегодняшнее оправдание интереснее вчерашнего». Девушка широко открыла свои карие, густо опушенные черными ресницами глаза. «Но это, в последний раз. Значит, так, слушай внимательно, гусь лапчатый, начиная со следующего опоздания, я не буду тебе начислять пропущенные трудочасы, ясно? А если не исправишься, выгоню с бригады, к чертовой матери. Более того, попрошу Алексея Петровича, чтобы отправил тебя обратно домой, в рассеюшку, голоштанным, в твою родную, затрапезную деревеньку Немытово. А там, как раз, зима скоро, снег, морозы трескучие, холодно, а нынче еще и голод после прошлых лет засухи. Так, что я, тебе, с твоей ленью, не завидую, и плевать на то, что в тебя влюблены половина девок из моей бригады. Поплачут, перебесятся, да будут вздыхать по другим, нормальным молодцам. А теперь, быстро слез с телеги и начал помогать разгружать цветы». Ее брови грозно сдвинулись, в голосе прорезались металлические ноты, и боярыня, подражая одному озорному, рыжему островитянину, скомандовала: «Биваом, я сказала». «Хорошо, хорошо, кормилица», — страх промелькнул на лице мужика. Он живехонько вскочил с воска, всплеснул руками: «А все сделаю, только не гневайся». «Татача», — довольно произнесла бригадир, сурово осматривая своих подчиненных. «А таишь, распустились тут, без меня, имеется в виду то короткое время, когда ее еще не было на острове, плюс дополнительное, незапланированное и независящее от нее отсутствие на время неволи у татар. Ишь ты, командирша, выискалась». Еле слышно, с обидой раздалось в толпе. «Далече пойдет», — еще тише ответили возмутителю, добавив от души: «Стрекозель занозистая». Софья слушала отца, мечтательно улыбалась. Видимо, представляла себе прошлую, спокойную, безмятежную жизнь, где затерялась ее юность с няньками, мамками, сонным московским царством, из которого она убежала. Теперь у нее была другая жизнь, совсем не схожая с ее прошлой, яркая, насыщенная, полная впечатлений и переживаний, требующая большой ответственности. И совсем уже по-другому она взглянула на предложение отца. «Нет, тятя», — прозвучал ее четкий ответ. Глава 21. Громадный, взметнувшийся в небо, небоскреб, сверкающий стеклом и металлом, казался еще более мощным и неприступным на фоне скромных 23-25-этажных домиков, ютившихся где-то у самых ног этого горделивого, полного силы красоты гиганта. Словно полноводный ручей, по стенам здания неслась бегущая строка с биржевыми курсами иностранных валют, сведения о крупнейших торговых операциях, новости, касающиеся внутренних дел компаний, процентные ставки акций, динамика активных и временных вкладов, обменные опционы, индексы эмиссии и даже краткие сообщения последних известий, круглосуточно транслируемые BBC. Суетливая, кипучая деловая жизнь царила и внутри огромного здания финансовой империи. Эскалаторы и скоростные лифты поднимали многочисленных посетителей и служащих офисов. Толпы людей спешили куда-то, встречались и расставались друг с другом или просто сидели, ожидая назначенного часа приема у дверей какого-нибудь клерка. «Джентльмены», — старый полноватый человек убежденно рассказывал трем присутствующим руководителям Таганова компании историю нахождения сокровищ Древнего Египта на последнем этаже небоскреба, за большими окнами огромного кабинета. Его солидное плотное брюшко с трудом помещалось в сравнительно узких брюках. Седые волосы, запавшие глаза и пожелтевшая кожа придавали ему вид старика, но в улыбке тонких губ читалось торжество юности. На голове старого романтика нелепо сидела фетровая шляпа, похожая на ту, что носил герой Харриса Форда в знаменитых фильмах о похождениях Индианы Джонса. Самая крупная находка сокровищ произошла в 1922 году в Долине Царей. Глазам двум английским ученым, египтологу Говарду Картеру и археологу лорду Карнарвонаму предстали несметные богатства фараона Тутанхамона. Вы только представьте себе, 3 ящика, оббитых золотыми пластинами, хранили в себе украшенный бирюзой саркофаг массой в 110 килограмм из чистого золота. В нем, как матрешки, лежали 3 золоченых гроба, напоминающих контурами человеческое тело. В последнем гробу, полностью состоящем из золота, лежала мумия Тутанхамона, покрытая сверху удивительной золотой маской. И помимо прочего, вся комната умершего была полностью завалена дорогими вещами. В ней обнаружены 1000 различных предметов, включая позолоченную колесницу, сиденья, золотой трон, светильники, драгоценные украшения, одежду, письменные принадлежности и даже пучок волос его бабки. Количество найденных сокровищ было настолько велико и несметно, что впоследствии их разбирали на протяжении 5 лет. Именно столько понадобилось времени, чтобы оценить все, что нашли в усыпальнице. «Друзья мои», — хищно сглотнув слюну, забеспокоилась пожилая миллиардерша. Она внимательно посмотрела на высокого седовласого мужчину. «Нам надо срочно организовать экспедицию и достать все эти вещи. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. А что, я за приключения?» Пехота, с самого начала разговора делавший какие-то пометки в блокноте, отложил ручку. Его глаза азартно заблестели. «Только надо подготовиться. Оружие взять, ребят подготовить, собрать амуницию, провиант. Ну, не знаю», — недоверчиво протянул Рязанцев. Он удивленно рассматривал черно-белые фотографии внутренних помещений гробницы и предметов, которые были найдены там. Как-то все это несерьезно и подозрительно. Начали за здравие. Сидели, подводили итоги финансовой деятельности компании. Вели разговор про одно, перешли к другому. Затем пришел этот любитель египетских побрякушек со своими фото. И все покатилось к черту, с ног на голову. «Я не могу понять, как связана финансовая деятельность нашей компании с поисками сокровищ Древнего Египта», — напрямую, жестко отрезала владелица заводов, газет, пароходов. На постаревшем лице Линды Гамильтон паутиной задвигались морщины. «Совместная с вами деятельность обнулила сбережения, нажитые мной за долгие годы. Количество расходов превысило доходы в 5 раз. Поэтому я нашла заказчика, который заранее спонсировал экспедицию и полностью погасил дыру в нашем бюджете. Я сказала ему, что мы обнаружили и раскопали гробницу фараона, не уступающую по богатству Тутанхамону. Да, господа», — полный коротышка внезапно повернул к присутствующим оживленное страстным наплывом мыслей лицо. Он возбужденно облизнул губы, словно ему хотелось пить. «Египет всегда восхищал меня. Египет – земля древних таинственных преданий. Я много читал, смотрел фильмов и грезил о пирамидах и царях. Мне виделись громадные мрачные империи, мертвые фараоны, усыпальницы, ныне опустевшие, как пустые глаза сфинкса. И особенно, я много думал о золоте. Древние египтяне считали, что золото – это плоть богов, потому что оно никогда не тускнеет. Золото, его в Египте было больше, чем песка. И я, Франц фон Циммерман», — легкая дрожь пробежала по спине безумного коллекционера. Его фанатичный взор сверкал злорадным торжеством. Он истерически задергал головой. «Я всегда готов вложить деньги и броситься на поиски артефактов. Я доверяю леди Гамильтон. Это удивительная женщина. Все предприятия, которые она начинает, заканчиваются успехом. Тем более, мне еще никогда не приходилось участвовать в столь увлекательных приключениях, хотя мечтал об этом всю жизнь. Какие еще, к чертям собачьим, увлекательные приключения?» Странник пробурчал недовольно. «Разве это приключения? Господи, как маленькие дети в поисках блестящих побрякушек. Все будет обыденно. Выйдем из здания, зайдем в усыпальницу. Посмотрим, есть ли там золото. Аккуратно возьмем что-нибудь не тяжелое и спокойно пойдем ужинать. Павел, у тебя фонарик с собой? Даже 2. Пехота потянулся к рюкзаку, захваченному им из Таганова. «Линда, вы ведь наверняка предполагали вечернюю прогулку по древним руинам засыпанных пирамид?» Алексей махнул головой в сторону банкирши. На ней были джинсы, кроссовки, мягкий свитер и куртка. «Конечно», — она указала на 2 больших заполненных доверху сумки, стоящие на полу. «Даже плотные перчатки и респираторы с инструментом собрала. А лопату?» — по-детски потирая руки, счастливо блестя глазами, воскликнул фон Циммерман. Ему не терпелось погрузить свои пальцы в груды сокровищ. «И лопату взяла», — махнув рукой, подтвердила серьезная воспитательница. «Наконец-то!» — престарелый авантюрист ощутил прилив чуть ли не истерического счастья. В его голове зашумело, как будто рядом пошел на взлет самолет. Исполнятся все мои мечты. Перед глазами новоявленного охотника за сокровищами стали появляться приятные видения будущей славы и богатства. Он, Франц фон Циммерман, всегда знал, что искать сокровища – это должно быть быстро, приятно и эффективно. Так поступают все удачливые люди. Например, такие как леди Гамильтон со своими партнерами. Все должно быть просто, как сказал этот малый. Вышли, зашли, собрали в мешки то, что дороже и красивее, принесли домой, разложили на обзор завистников и воздыхателей. Что-то ненужное, какие-нибудь стекляшки и черепки, в порядке исключения, подарили музею. Да, черт возьми, так и должно быть, а не иначе. А все эти многочисленные предупреждения об опасностях и трудностях, фон Циммерман сглотнул слюну. Все это вранье, для неудачников и суеверных трусов. Все египетские мифологи непроходимо глупые и безумны. Кто там пускает слюни о проклятиях фараонов, насылающих страшные неведомые болезни, о каких-то внезапно оживающих статуях со звериными головами, о множестве ловушек, из которых постоянно вылетают отравленные стрелы, падает на голову тяжелый потолок или, в самый неожиданный момент, в полу открывается зияющий провал и оттуда выскакивает пара десятков острых как бритва шипов. Все это чушь и беспросветная чепуха. Договорились. Путник не мог слышать внутренних рассуждений самого счастливого первопроходца. Он закинул ногу на ногу и откинулся на спинку. Скрестил руки. Закрыл глаза. Задумался на минуту. Потом выпрямился. Решительно поднялся из-за стола. «Пройдемте, посмотрим, что там, но недолго. Нам с Павлом надо быть вечером в деревне. У нас репетиция в театральной постановке. Очередного прогула нам точно не простят». Удушливый и едкий смрад ветхости хлынул на незваных гостей, обволакивая густой пеленой легкие. Воздух дышал холодом, в этом царстве теней его давно не согревал солнечный свет. Неприятности начались, как только за легкомысленными искателями сокровищ закрылся портал, и они включили фонари. О, ужас и проклятие! Организм путников, впервые пройдя сквозь мглу веков, не прошел обычной процедуры омоложения. Люди остались в том возрасте, в котором они находились до входа в портал. Но главная неприятность таилась в другом. Они появились в другом месте, в усыпальнице неизвестного человека. Огромный овальный зал, с массивным каменным саркофагом посередине, просто подавлял своими размерами. Потолок был настолько высок, что даже свет мощных фонарей не доставал до самого верха, а только освещал таинственные письмена, выгравированные в незапамятные времена на стенах. Иероглифы бежали по кругу на высоте, втрое превышающий рост взрослого человека и, казалось, корчились в тусклом свете от боли. По углам склепа, словно колонны, поддерживающие свод, были установлены массивные статуи людей с волчьими головами. Колоссальные фигуры грозно высились в скудно освещенном пространстве, а их потрепанные временем очертания все еще хранили следы горделивого величия и необъяснимой угрозы. Пустые глазницы созданий свирепо уставились на пришедших, их пасти, почерневшие от времени, раскрылись в беззвучном сердитом оскале. Крышка саркофага была на полу. Возле него, перегораживая дорогу, валялись осколки разбитой статуи огромного сфинкса вперемешку с многочисленными костями, черепами, кусками сгнившей одежды, выпирающие из иссохших скелетов. Полноту окружающего пейзажа добавляли камни, щебень, грязь, накопившаяся за тысячелетия. «Друзья мои, вы только представьте!» — радостно засопел Циммерман, и, не боясь возможных опасностей, ловушек, капканов, направился прямо к саркофагу, с хрустом ступая по человеческим костям, будто по валежнику. Тысячелетиями в этот черный подземный склеп не проникал никакой свет, ничья поступь веками не тревожила ковер из пыли на каменных полах. Многие, многие годы ни один голос не отдавался эхом в древнем воздухе. Быть может, последним освещал стены гробницы священный факел в руках древнего жреца, читавшего молитвы на языке Верхнего Нила, Шейзи. Голос искателя сокровищ сменил интонацию. Теперь он звучал расстроенно. «Саркофаг пустой. Где мое сокровище? Золото, слитки, украшения? Где все это, я вас спрашиваю?» «Мы опоздали», — Линда вслед за немцем заглянула внутрь пустого саркофага. «Кто-то побывал здесь до нас». Она мельком взглянула в мертвое лицо одного из чудовищ, и ей показалось, что в лучах фонаря черты каменной головы изменились. Резная усмешка истукана превратилась в злорадную гримасу. Валяющиеся на полу черепа оскалились, будто насмехаясь над ней. Нехорошее предчувствие холодком пробежало по спине миллиардерши. На миг Линда почувствовала, будто она стоит у входа в темное подземелье египетского мира. И не просто опоздали, вторил ей Алексей, рассматривая глубокую нишу, в которой была заметна пыль с остатками кусочков папируса. Глаза его сузились. Похоже, мы попали не туда. Это явно не усыпальница Тутанхамона. Это место больше похоже на захоронение жреца. А кости и оружие, разбросанные повсюду, скорее всего, принадлежат грабителям, мародерам, не поделившим между собой найденную добычу. Рязанцев осторожно двинулся вперед. Линда словно хвостик тенью следовала за ним по пятам. Интуиция подсказывала ей, что здесь им следует держаться как можно ближе друг к другу. В атмосфере мрачной, изъеденной временем гробницы ощущалась царившая в склепе мертвая тишина, пыль веков под ногами и сильнейший аромат разложения. «Джентльмены, я чувствую, я знаю, здесь есть сокрытые богатства». Индиана Джонс отказывался верить в то, что в гробнице нет сокровищ. Он высоко поднял фонарь, и яркий свет осветил стены, покрытые геометрическими узорами, иероглифами и вырезанными в камне изображениями богов и богинь. Авантюрист, недолго думая, с азартом бросился лазить вдоль стен, выискивать скрытые механизмы. Клубки пыли недовольно затанцевали у его ног. «Давайте найдем потаенные ниши, переходы, комнаты. Нужно активнее искать, шарить руками. Здесь должны быть подозрительные выемки, бугорки, различные подсказки, надписи, рисунки. И тогда мы сможем за каким-нибудь углом обнаружить зал, битком набитый золотом и драгоценными камнями». Внимание азартного кладоискателя привлек рисунок с надписью, высеченной на стене. Подняв фонарь повыше, Франц склонился, чтобы получше рассмотреть его. Надпись была забита грязью. Он самозабвенно, как учили в фильмах про оживших мумии и темных богов, начал очищать ее, чтобы прочесть. Хотя немец абсолютно не знал египетского языка, ни современного, ни древнего, никакого, но все же надеялся, что ему удастся понять, где, в каком месте находится гигантский склад с сокровищами. Мастерство давно забытых художников поражало воображение. В первом символе он без труда узнал горного льва. А кто еще в послании египтян мог стоять на высоком бугре с большой зубастой пастью? Только горный лев. Далее следовало изображение человеческой ступни, покрытой причудливым узором. Стопы бога Ра, имен других египетских богов Циммерман просто не знал. Третий, звезда внутри луны, расположенной внутри солнца. Ну вот, это и есть самый правильный знак о месте расположения сокровищ. В составе очередного рисунка шифратор-самоучка заметил что-то блестящее. Чудесно. Просто чудесно. Руки искателя сотрясала мелкая дрожь. Пальцы нервно ощупывали неровности. Со стен на пол посыпались земля и мелкие камешки. Он как раз оттирал от паутины очередной знак. Существо с головой крокодила, телом леопарда и непропорционально большой задней частью бегемота. Припав к песку, чудовище широко раскрыло пасть, готовясь сожрать несколько лежащих перед ним человеческих сердец. 39. Уохмаерхт вжить. Возле стены, где суетился безумный археолог, послышался страшный звук, глухой стон, свист, который, казалось, был исторгнут из самого сердца пирамиды и наполнил мрачную тишину усопшей темницы. Безумец случайно нажал на едва приметный выступ. Волчья голова одной из статуй медленно повернулась, под действием скрытой пружины, и два острых штыря, плавно вынырнув из стены, резко вошли в тело несчастного кладоискателя. «А-а-ать!» — гулким эхом прокатился по мрачному склепу крик боли. Глаза Франца широко распахнулись, тело содрогнулось, лицо исказилось от боли. Он закашлялся, роняя кровавую пену. Немец, словно мотылек, задергался на штырях. В горле что-то хрипело и булькало. «Египет твою!» — налево, увидев произошедшее, выругался Алексей. «Павел, снимай скорее этого чудика». Похоже, его приключения окончились, не успев начаться. Майор, грязно ругаясь, схватил истекающего кровью подмышки, резко сдернул с металлических стержней и волоком потащил в сторону открывшегося портала. Позади него по каменному полу потянулись ярко-красные дорожки. Гробница темного жреца вновь приняла кровавую жертву. «Линда». Путник обратился к застывшей от ужаса партнерше. «Возвращаемся, срочно. Иначе через несколько минут спасать будет некого». «Хорошо», женщина вышла из ступора, дернулась в сторону одиноко стоящих у саркофага сумок, остановилась на половине пути, а затем бросилась в сторону открытого портала. И как будто в ответ на ее действие сверху на сумке обвалился целый фрагмент потолка, разбившись при этом на тысячу кусков. Гранитный монолит приземлился с таким невероятным грохотом, что все помещение сотряслось от его падения, подняв в зале огромное облако пыли. А затем тишина многих веков вновь воцарилась внутри таинственного храма. «Ничего не понимаю, как такое возможно?» – раздосадованно произнес путник, выйдя из портала. Вместо ожидаемого большого просторного офиса на последнем этаже гигантского небоскреба путешественники снова появились в том же месте, в том же склепе. Только в этот раз вместо зловещей темноты мрачное пространство тускло освещалось факелами, зажженными на стенах. Пламя от светильников трепетало и билось, извиваясь, будто комки змей в предсмертных судорогах. Подобные огромным летучим мышам тени грелись и трепетали там, на границах света и тьмы, где последние лучи света рассеивались во мраке, и порой расступались, намекая на то, что ждало впереди. К потолку поднимался едкий коптящий дым. По-прежнему в воздухе присутствовал отвратительный запах пыли, плесени, ржавого железа и смерти. Массивные статуи людей с волчьими головами вновь грозно стояли во мраке, охраняя темные секреты и таинственные загадки усыпальницы. Все так же циничная и живой казалась всезнающая ухмылка на резных губах. В каменных глазах светился зловещий намек, нотка звериного разума. Помещение было наполнено большим числом убитых и умирающих людей. Несчастные валялись в разных позах. Многие были еще живы. Несчастные громко стонали, корчились от боли, извивались в пыли. Казалось, они исполняют некий кошмарный танец. Сочившаяся из ран кровь стекала на каменный пол, окрашивая его в грязно-бурый цвет. Возле открытого саркофага, придавив несколько человек, валялась огромная статуя разбитого сфинкса. Крышка саркофага вновь была на полу. «Куда вы меня тащите?» Бесчувственное тело Франца фон Циммермана ожило в руках пехоты, сильно задергалось. Стало возмущаться, отталкивать руками, бодать головой, вырываться из рук. «Да отпустите же! Где мы?» Пехота отпустила ожившего охотника за сокровищами. Голова единственного мецената и спонсора экспедиции раскалывалась от боли. На него, сменяя друг друга, попеременно обрушивались волны ужасной слабости и тошноты. «Боже милостивый, башка трещит, хоть на месте подыхай!» Он невольно поморщился. Во рту стоял поганый привкус, словно ему несколько часов подряд пришлось жевать грязные носки. Франц отчаянно пытался вспомнить, что с ним случилось, но ему это не удавалось. Кроме того, он никак не мог понять, где находится, и далеко не сразу сообразил, что снова очутился в проклятом захоронении. «А-а, так мы, что снова в пирамиде?» Индиана Джонс заговорил, очнувшись от летаргического сна. Инди поправил свою фетровую шляпу и спокойно, как ни в чем не бывало, подобно зомби вытянул руки, двинулся к саркофагу. Разбросанные по полу погибшие и умирающие люди, словно помятые капризным ребенком куклы, не произвели на него никакого впечатления. «Джентльмены, мы опять опоздали». Новоявленный археолог недовольно осмотрел внутренности открытого саркофага. Перед ними лежала разлагающаяся мумия с остатками бинтов. Гниющая плоть кусками свисала с пожелтелых повязок. Руки и ноги мумии были зачем-то перехвачены сыромятными ремнями, давно превратившимися в окаменевшие обрывки. Иссохшие губы обнажали желтые, полусгнившие зубы, глаза были похожи на две впадины, заткнутые лоскутами ткани, и казалось, на лице покойника застыло выражение жутковатого веселья, словно он хохотал над какой-то веселой шуткой. Циммерман брезгливо отдернулся от взгляда усопшего. Он легонько коснулся дрожащими пальцами тусклой полированной поверхности, покрытой многовековым слоем пыли, ненароком ощутил могильную твердость камня. «Проклятие! Они, где-то здесь! Они не могли уйти далеко!» В отчаянии доктор Джонс обернулся по сторонам в поисках живых похитителей. Краешком глаза заметил громадный темный силуэт тени, медленно крадущийся к выходу из усыпальницы. «Ага, вот и он!» Громом раздалась в огромном зале. К нему снова вернулись силы и жажда приключений. Неизвестный, услышав, что его заметили, побежал изо всех сил, стараясь как можно быстрее выбраться из этого круглого подземного могильника, словно за ним по пятам гнались все демоны ада. «Хальт! Сурюк!» Немец радостно завопил на языке своих предков и, улюлюкая, дикими скачками бросился вслед за убегающей тенью. «Стоять!» – запоздало выкрикнул пехота по-русски, передергивая затвор пистолета. Он попытался прицелиться в убегающего, однако крупная туша фон Циммермана решительно не позволяла этого сделать. «Франц, вернитесь!» Линда также безуспешно попыталась остановить бестолкового спонсора. «Вас ист дас, вахин, эс ист фербатин!» Оживший искатель сокровищ, никого не слушая, несся по коридору, сломя голову. «Это мое золото! Это мои сокровища! Это я за них заплатил!» Быстро догоняя незнакомца, Циммерман хорошо рассмотрел окровавленного человека с большим мешком за спиной. Подобно игроку в регби или американский футбол, он с разбега запрыгнул беглецу на спину, оседлал его, азартно повалил на пол, попытался вырвать добычу. В ответ над ухом Франца раздалось утробное рычание, наподобие тому, что издает дерущаяся собака. Изловчившись, немец изо всех сил легнул незнакомца, затем схватил за волосы и стал сильно дергать, словно пытался вытащить из грядки крупную морковь. Похититель зарычал от боли, однако не выпустил мешка из рук. Более того, он скинул нападавшего на пол, перевернулся и придавил его своим телом. Отчаянно извиваясь, мелкие камни больно впивались в кожу. Циммерман попытался сбросить нападавшего, однако ему этого не удавалось. Перед глазами несчастного мелькало голое брюхо, расписанное темными полосами, грязные ободранные волосатые руки, волосатая грудь и пояс, унизанный сверкающими бляхами. Узкие, устрашающе красные, как у вампира, глаза противника поблескивали в свете горящих факелов. «Сокровища!» — из последних сил прошипел немец. Его страшная хватка усилилась. Пальцы задрожали от напряжения. «Швайне, отдай мое золото, или оторву голову!» Внезапно он почувствовал резкую боль в боку. Что-то острое, неприятно, шершавое, холодное как лед, вошло в живот. Глаза несчастного помутнели от ужаса и боли. Он отпустил руки и часто задышал. Противник вскочил, оттолкнул от себя пронзенное тело и, волоча мешок по земле, побежал дальше по коридору. Бабах! Раздался глухой выстрел. Фигура бегущего человека дернулась, руки взлетели вверх и неизвестный, словно споткнувшись о невидимое препятствие, повалился на землю. «Ты цел?» К Циммерману подбежал Рязанцев. Начал поднимать несчастного с земли. «Сам не знаю», — прошептал концессионер. Темные глаза Франца вдруг сделались странно пустыми, словно остекленевшими. Его дыхание стало частым и неглубоким. «Эта скотина украла мои сокровища, и мне очень больно. Да фараона же твою, за ногу!» Алексей, скрипнув зубами, увидел обильно кровоточащий бок немца. Мысленно отвесил себе хорошего пинка. «Взяли же чудилу с собой, на свою голову!» «Павел!» Он тут же обратился к пехоте, пытавшемуся развязать ношу похитителя и посмотреть, что находится внутри. «Да оставь ты, этот чертов мешок! Похоже, у нас снова проблемы. Иди сюда, помоги!» «Линда!» Странник громко позвал четвертого члена несчастной экспедиции. Рядом с ним, возле стены, возникла воронка времени. «Быстро! В портал! Уходим!» Непроглядная, зловещая темнота. Она окружала, обволакивала, давила на сознание. Со всех сторон исходило отвратительное и тошнотворное зловоние. Линда, как ковбой из фильмов о Диком Западе, завязала лицо платком. Ну и вонища тут. От резкого запаха у женщины сильно кружилась голова. Почему в местах захоронения всегда так мерзко воняет? Павел достал из рюкзака фонарик. Зажег свет. Луч заметался из стороны в сторону, пронизав темные глубины захоронения, остановился на мрачных фигурах людей с волчьими головами. Искатели сокровищ снова были в усыпальнице темного жреца. Мир сошел с ума и замкнул время в петлю. Гробница, подобно паутине огромного кровососа, когтистыми руками древних проклятий поймала жирную добычу и явно не собиралась ее отпускать. «Мы снова в том же склепе», — Алексей недовольно скрипнул зубами. Свет фонаря отбрасывал на стену усыпальницы его огромную тень. «Только, похоже, переместились во времени. А вот и наши сокровища», — пехота поддержал командира. Он направил луч в центр зала и осветил закрытый саркофаг, стоящий возле целой скульптуры сфинкса. Лежит себе спокойно под надежной охраной усопшего. Огромная статуя древнего чудовища, в натуральную величину, с крыльями грифа и телом гиены, замерла в настороженной позе. На цепких лапах бестии топорщились огромные когти, а над приземистым телом высилась массивная антропоморфная голова с ужасной тройной короной и огромной открытой пастью, готовая сожрать каждого, кто осмелится подойти к погребению умершего. В ужасном теле, казалось, таилась сокрытая, наделенная сознанием жизнь. Да, статуя казалась живой, или, скорее, каменным покровом, готовым в любое мгновение пробудить жизнь. «Сокровище! Вы сказали сокровища?» Циммерман начнулся рывком, сердце его бешено колотилось. Внутри него все словно горело. Казалось, что в желудок зашили огромную пудовую гирю, и она, причиняя безумную боль, перекатывается внутри при малейшей попытке пошевелить какой-либо частью тела. Состояние было отдаленно похоже на ужасное похмелье, но все тяжелые симптомы похмелья были не только представлены в нестерпимо остром, болезненном виде, но помножены еще на что-то, незнакомое и страшное. Кладоискатели подошли к закрытому саркофагу. Новоявленный археолог сразу же бросился открывать крышку. Массивная каменная плита, около 2 метров в длину и 1,5 в ширину, оказалась тяжелее свинца. Она словно вросла в основание саркофага. «Друзья, мне нужна ваша помощь. Давайте все вместе. И раз, еще, и раз». Хайрерыкрр. Наконец-то раздался шершавый скрежет, удивительно похожий на предсмертный хрип человека. Только втроем искателям сокровищ удалось на несколько сантиметров сдвинуть тяжелую плиту с места. Из образовавшегося отверстия начала медленно выходить волна розового пара, потянула тлетворным запахом разложения. «Ух, ты!» – удивленно воскликнул великовозрастный теленок. «Вы видели такое?» Рязанцев схватил Циммермана за одежду и резко оттащил его от приоткрытого саркофага. «Франц, учитывая вашу способность попадать в неприятности, предлагаю немного подождать в стороне. Отойдите куда-нибудь и, пожалуйста, ничего не трогайте». «Хорошо, согласен», — произнес немец. Он сделал несколько шагов назад и уперся спиной в громадную статую сфинкса. Вздрогнул от неожиданности, зашел за него, облокотился всем телом, чтобы перевести дух. Чудовище неожиданно дрогнуло, покачнулось и, оторвавшись от постамента, начало заваливаться в сторону полуоткрытого саркофага. «Буду-ухаха!» Огромная фигура упала на захоронение и раскололась с ужасным грохотом на несколько огромных кусков, при этом полностью сдвинула крышку с основания саркофага. Из-под него в погребальный зал, словно закутанный в саван призрак, выплыло облако пыли. «Франц, когда я сказал ничего не трогать, значит, я имел в виду абсолютно ничего не трогать и ни к чему не прикасаться, ясно?» «Конечно, конечно», — с благоговейным трепетом в голосе произнес нашкодивший ребенок. Он показательно развел руками, показывая ладошки. «Как скажете». Расхитители гробниц, осторожно переступая через битый камень и поднявшуюся туманом вековую пыль, вернулись к захоронению и заглянули внутрь. Находившуюся в саркофаге мумию окружали какие-то непонятные предметы из костей и зубов, золотые статуэтки людей, животных. На шее усопшего висело несколько тонких золотых пластинок с древними письменами. Но больше всего новоявленных искателей сокровищ удивил скипетр с позолоченной ручкой, который держал в руках мертвец, длиной около 50 сантиметров. Верхняя часть артефакта была сделана в виде когтистой лапы демона, схватившей большую шишку, украшенную неограненными сапфирами и рубинами потрясающей глубины, цвета и чистоты. В свете фонаря они блести настоящей радугой. Черные, оранжевые, темно-синие, белые, зеленые, розовые и желтые, и каждый был идеально подобран для создания потрясающей воображения картины. «Невероятно», — благоговейным шепотом изрек Циммерман. Глаза его сияли, к нему вернулось хорошее настроение. В жизни не видал ничего подобного. Даже в самых лихорадочных снах меценат экспедиции, застрявший в петле времени, не представлял себе подобных самоцветов. Каждый камень был уникален. Каждый стоил на рынке огромных денег, а уж он-то в драгоценностях разбирался. Но все вместе, в сочетании с древнеегипетской работой, да ценность этого жезла колоссальна, ни с чем не сопоставима. «Джентльмены, это, что и все», — дрожа от сдерживаемого волнения, притворно расстроившись, произнес Индиана Джонс. Он бесцеремонно разглядывал находки и запихивал золотые и нефритовые изделия себе за пазуху. «Признаюсь, я надеялся на больший размер клада, а ради этой мелочевки можно было посидеть и дома. Давайте, ищите еще, раз мне нельзя. Я уверен, тут должна быть масса бесценных находок. Вы только вообразите, сколько тайников, скрытых комнат и потайных проходов может быть здесь. За каждым углом, за каждой статуей наверняка есть скрытые ниши». Павел, усмехнувшись, направил луч света на лицо умалишенного немца. Оно было покрыто потом и грязью, кожа приобрела пугающий землистый оттенок. В безжалостном луче глаза Циммермана казались красными углями, светившиеся безумием. Чувство страха не оставляло Линду Гамильтон с самого начала путешествия. Ее пугало все: зловещая обстановка, дурацкое поведение безумного Циммермана, неудачные попытки вернуться назад. Потихоньку в сознание Линды стали проникать крошечные щупальца ужаса, укоренившиеся в мозгу безысходности и высосавшие из нее все, кроме чувства страха. Женщину уже давно охватило дикое желание все бросить, выскочить наружу, вновь очутиться в нормальном мире, увидеть над головой теплое солнце, почувствовать на лице мягкий ветерок, не отравленный пылью мертвых веков. Внезапно ей показалось, что слева от саркофага мелькнула какая-то тень, что-то неуловимое как бы выглянуло из-за статуи, внимательно осмотрела присутствующих и скрылась в темноте. «Алексей», Линда подошла к путнику, тронула за плечо. «Я предлагаю вернуться. Пожалуй, на сегодня хватит прогулок и впечатлений. А как же долг перед фон Циммерманом?» С усмешкой возразил странник во времени. Он снова стоял у ниши, в которой были сложены папирусные свитки. При осторожном прикосновении к древним документам папирус вновь превратился в песок. «Ничего, переживет. Он мне больше должен. Я уже сыта по горло этими дурацкими похождениями по мертвой пирамиде, будь она трижды проклята. Домой, так домой». Странник направил свет фонаря на то место, где ранее находилась входная дверь в усыпальницу. Луч осветил плиты, сомкнутые настолько плотно, что между ними не было заметно даже стыков. «Только, чтобы попасть домой, надо выйти отсюда, а выйти мы не сможем, вход закрыт. Более того, мне кажется, что мы еще и закопаны вместе с усыпальницей глубоко под песком». Рязанцев постучал ладонью по светильнику, заставляя его гореть ярче. «Гробница была вскрыта расхитителями сокровищ. Как они ее открыли, не имею ни малейшего представления. Алексей», женщина попыталась внести деловое предложение, «а если снова попробовать выйти через портал, тогда опять попадем в то же место, только нырнем еще глубже во времени, а потом еще глубже и еще». У миллиардерши мгновенно родилась деловая бизнес-модель, в ее глазах засветились радостные огоньки. «Правильно я понимаю, наверное», неуверенно произнес Иван Сусанин, египтянин. «То есть, получается, рано или поздно мы окажемся в том времени, когда пирамида была построена и вход, выход в усыпальный зал еще не был запечатан. Получается так? Ну, скорее всего, так. Тогда почему стоим, друзья мои?» Она тут же деловым тоном обратилась к коллегам, копающимся в саркофаге. «Не будем задерживаться. Здесь уже больше нет ничего интересного. Двигаемся далее. Впереди нас ждут более дорогие находки и новые приключения». «Я-я», — воскликнул Циммерман, услышав последнее слово. Он возбужденно задрал голову. «Ау, Зергут, приключения, это есть хорошо». Спертый воздух усыпальницы был пропитан тяжелым запахом смерти. В самом центре зала, освещенного множеством факелов, проходил чудовищный обряд жертвоприношения. Пламя факелов металось, отбрасывая призрачные, пляшущие узоры, и облик присутствующих в усыпальнице непрерывно менялся. Слуги жреца, упав на колени, затянули свое пение перед отвратительным хозяином, не забывая отбивать при этом поклоны. Внезапно пение оборвалось. Стоявшие на коленях люди запрокинули головы вверх. «Ях кухлан йогтха, ксухалла». Со сжатых губ черного колдуна сорвалось чудовищное заклинание. Глаза его загорелись бешеным огнем. Он поднял руку с жезлом, на котором подобно небольшому солнцу вспыхнула и засверкала всеми цветами радуги верхушка. Серый туман, висевший под сводами пещеры на высоте его головы, зашевелился от возникшего света, как будто был живым. Помощники жреца замерли, не вставая с колен, и мертвенно-голубой свет упал на их лица. Это сверхъестественное сияние с оглушительным треском разгоралось перед их лицами. Воздух обжигало то стужей, то жаром. Безумцы огласили своды радостными возгласами. «Я их пхахл тукат каманунгх». Продолжали тяжело звучать чужие и непонятные слова заклинания. Язык, на котором говорил маг, даже отдаленно не походил ни на один из языков, произнесенных кем-либо в современном мире. Кристаллы на скипетре сперва налились кровью, потом побелели, словно наполнились туманом. В ответ на призыв жреца в зал медленно вползла огромная золотая змея. Ее отливающее переливами и блеском тело, толщиной с хорошую многовековую сосну, отвратительно пульсировало и переливалось. Массивная плоская голова чудовища, унизанная множеством горящих кровавым цветом камней, раскачивалась в такт движению. Раздвоенный язык высовывался между острых клыков. Немигающие ледяные глаза, величиной с большие монеты, нестерпимо блестели. Хвост гадины все еще скрывался в круглом отверстии, находящемся в дальнем углу зала, а непрестанно высовывающийся раздвоенный язык уже почти касался ног заклинателя. Размеры гигантской рептилии были немыслимы. Перед заготовленным заранее саркофагом к высокому черному столбу была привязана гибкая обнаженная девушка. Ее темные волосы падали на белые плечи, глаза были глазами пойманного в ловушку затравленного зверя. Взгляд пленницы был с пристальностью смертного часа устремлен на змею, которая в завораживающем танце поднялась и стала раскачиваться над несчастной жертвой. Чудовище широко раскрыло пасть, показало страшные клыки, с которых капала ядовитая слюна. «Нюхтхалыхин мотутхаханантатутнх», произнес колдун, всплеснул руками и громко рассмеялся. Его смех эхом отозвался в большом зале, загрохотал, снова и снова отражаясь от каменных стен. Змея резко, подобно пружине, разогнулась, прыгнула и заглотила голову девушки своей огромной пастью. С хрустом впилась в шею, стала медленно, словно расплавленный металл, обволакивать пленницу своим телом. Ее длинный хвост задергался, задрожал от удовольствия, с силой ударяясь в стоящие рядом статуи. Гибкое обнаженное тело несчастной корчилось. Кровь струйками бежала по обнаженному телу цвета слоновой кости, бордовыми каплями капало на полированное дно саркофага. Наше путешествие – это величайшее археологическое открытие всех времен и народов. Нарушая идиллию торжественного момента жертвоприношения, из возникшего ниоткуда портала, с возвышенной речью к многочисленным поклонникам, вышел полноватый туземец. Тяжело дыша, как перегруженный слон, весь увешанный золотыми изделиями, он с трудом удерживал в руках множество драгоценных жезлов, как большую охапку хвороста, собранного на краю леса. Вы не представляете, только на одной этой находке я смогу сделать целое состояние. Кстати, а когда у нас очередной выход по сбору раритетов? О, майн год, еле слышно промолвил неизвестный и остановился, выпучив глаза, а затем, набрав воздуха в грудь, закричал со всей мочи от радости, как кричат потерпевшие кораблекрушение, увидев долгожданный клочок земли после недельного скитания по морю. Людей, живые люди, джентльмены, вы не поверите. Он взволнованно обернулся в сторону, откуда появился. Вход в эту чертову гробницу наконец-то открыт. Мы сможем выйти на свободу. Фон Циммерман, не отдавая себе отчета, по привычке двинулся к саркофагу. Не задумываясь, машинально взглянул в глаза жрецу и не смог отвести взор. Глаза колдуна горели зловещим огнем. Подобно адскому пламени они ослепляли, окутывали, выжигали мозг жаром, заглушали все человеческие чувства. Внезапно немец почувствовал, что его колени ослабели и начали подгибаться, а руки утратили силу. Из них высыпались все украшения, что он с таким трудом насобирал в других временах. Расхитителю гробниц показалось, что он превращается в безвольную куклу и ступает по густой, липкой, дурно пахнущей, как запекшаяся кровь, грязи. Салахтка кухла на Ланха. Громом зазвенело в усыпальнице. Упавшее на пол золото ожило, задвигалось жидким оловом, превращаясь в небольших зубастых змей. Затем, повинуясь приказу жреца, подобно ручейкам ртути, они слились в одну длинную, блестящую кроваво-желтым цветом змею. Кхамон-хнхатках-тукхалан, дымчатые кристаллы на жезле жреца, запульсировали неясными огнями, как живое сердце. Змея, повинуясь приказу, противно зашипела, вытянулась длинной нитью, вползла на ногу и начала быстро, подобно спирали, опутывать тело расхитителя гробниц, двигаться к его шее. «Па, помогите!» Волосы на голове несчастного встали дыбом, а язык примерз к небу. Глаза его расширились, а белки почти сияли от разгорающегося фиолетового света, идущего из верхушки жезла колдуна. Громкие звуки пистолетных выстрелов слились с сильным толчком. Подобно мешку с мукой, немец влетел в портал времени и очутился на верхнем этаже небоскреба. «Вау! Да! Наконец-то мы дома!» Раздавались крики удовлетворения измученных скитаниями путешественников. Люди улыбались, радостно хлопали друг друга по плечам, и только один человек не принимал участия в общем ликовании. Он расстроенно, не двигаясь, словно мумия, лежал на полу, и слезы ручьем текли из его глаз. «Франц, милый, что случилось?» – спросила Линда. Она не понимала расстроенного состояния самого несчастного искателя сокровищ всех времен и народов. «Мое золото, мои камни, моя всемирная слава археолога – это все остались там, в этом ненавистном, проклятом, чертовом склепе». Он громко рыдал. «Помогите мне встать, от пережитого ужаса я не могу подняться. Все тело затекло и потяжелело, мне даже дышать трудно». Друзья начали с трудом поднимать сильно отяжелевшего искателя сокровищ, не удержали. С треском порвалась одежда. Он выскользнул из их рук и упал на пол, с характерным металлическим звуком, как будто был в кольчуге. Индиана Джонс, негодуя, осмотрел себя и увидел, что все его тело словно сердечник катушки многократно обмотан толстой золотой проволокой, из которой подобно шишечкам выглядывают большие разноцветные камни. Глава 22. Село Изваркино. Поместье помещика Артемьева. 9 верст от Таганова. Мимо черных приземистых бань к ветхой, покосившейся, криворотой, вросшей по самые окна в землю, избенки на санях, запряженных в одну лошаденку, подъехала Фанасия Изыдин. Ох, и до чего же худо живут соседи, покачал головой приезжий. Не приведи Господь, вот так же познать лихую годину. Свят, свят, свят. Приезжий перекрестился и, открыв дверь, вошел внутрь. Сразу обдало кислой вонью. В избушке стоял полумрак. На стенах большой слой сажи. Тускло горит лучина в светце. В правом красном углу застыл образ Богородицы. Перед иконой чадит лампадка. По закопченным от дыма стенам ползают большие черные тараканы. Возле печи катка с квасом. На широких лавках вдоль стен навалено тряпье, рваная овчина. В избушке два оконца. Одно затянуто бычьим пузырем, другое заткнуто пучком прошлогодней заплесневелой соломы. С палати свесили нечесанные косматые головенки трое худеньких, чумазых ребятишек. Еще один ползал возле печи. Самый маленький уткнулся щекой в голую грудь матери, вытаращив глазенки на вошедшего. Лихорадочный взгляд женщины больше всяких слов говорил о том, как она измучена. Безжизненные, усталые глаза, свалявшиеся волосы, то и дело падающие на лицо из-под грязного платка, острые плечи, прикрытые латаной одежонкой. «Здорово будь, бабонька!» Афанасий перекрестился на божницу. «Дома ли хозяин? Здравствуй, гостюшка дорогой! Заходи, присаживайся!» «Никитушка мой припозднился чевой-то, в лес с утречка ушел, мож еду принесет, так до сих пор нету». Баба оторвала от груди младенца, уложила его в зыбку, затем смахнула с лавки тряпье. «Присядь, батюшка, чичис, поди, скоро, заявится государь мой». Догорал огонек в светце, хозяйка достала новую лучину, запалила. Худущая серая кошка, мурлыча, подошла и стала трется головой о ее ноги. «Мамка, а, иись!» Пропищал ползавший возле печи мальчонка лет трех, ухватив мать за подол домотканого сарафана. Начал дергать за ткань, шамкать губами, кусать хаца. Поддержала его девочка чуть постарше. Скрючилась, обхватила руками худые колени. «Тихо всем!» Мать шлепнула мальчонку по заду и уселась за прялку, начала прясть. Вскоре в избу заявился хозяин, Никита голый локоть. Сбросил изодранную шубейку в угол, уселся на лавку, устало вытянув ноги. Выжидающе поглядел на нежданного гостя. «Здрав будя, Никита», — гость произнес густым басом. «Меня кличут Афанасий. Из Таганова приехал, к тебе, от нашего помещика, с интересным предложением. Поди знаешь про нас и наше невеселое жилье», — гость запустил огромную лапищу себе в бороду. «Как же, не знать, земелька-то слухом полнится. Слыхал я о чудачествах вашего помещика. Матрена, собери-ка на стол, вечерять пора, а и вечерять-то нечего». Кормилец, хозяйка вздохнула и развела руками. «Токмо жти пустые да квас, и то ладно. Подавай на стол, чего Бог послал. В животе урчит, с утра не емши, да и гость с нами сотрапезничает. Не правда ли, Афанасий, сделай милость, откушай с нами». Матрена загремела ухватом. Чада сползли с палати, собрались вокруг стола, худые, вихрастые, в темных до пят рубашках, заплатка на заплатке. Женщина налила из горшка в большую деревянную чашку щи из кислой капусты, подала ложки и выдала каждому поваренному кругляшу свекольнику. «Ты уж не обессудь, Афанасий», — между делом извинился хозяин за свое житье-бытье. «Хлебушка у нас нет с Никона исповедника. Шти, вот, свеклой закусываем. Все животу посытней». Перед едой все встали, помолились на икону и принялись за скудное варево. Гость, хозяева и ребятенки ели жадно, чавкая, торопливо поглощая постную еду. Никита то и дело стучал деревянной ложкой по чумазым лбам ребятишек, не в свою очередь тянувшихся в чашку за варевом. Ложка в его огромной руке казалась крохотной, хотя на самом деле она была чуть поменьше ковша. «Ишти, галчата вертикрылые, люба, больше для порядку», — он поругивался на них. Повечеряли. Дети снова полезли на палати. Все молча уставились на приезжего. «Ну, с чем пожаловал, гость дорогой?» — наконец-то произнес хозяин. «Не шибко, вижу, хорошо живешь-поживаешь», — приезжий гость горестно завздыхал. Махнул рукой голый локоть. «Голод живота не пучит, а легко ходить учит. Ничего, проживем как-нибудь. Вот и я говорю», — подключился к беседе приезжий. «Голодному вздыхается, а сытому отрыгается. Понимаешь, Никита, тут такое дело. Даже не знаю, с чего начать то-о». Он задумчиво почесал затылок. «У нас в Таганово, у нашего нового барина, очередная потеха. Господин наш в умный, начитанный, за границей бывал. Много чага видел. Одним словом, зимой заняться ему нечем, скучает. Замучило его это, как ее опять забыл это мудреное слово. А, вспомнил, социальная ипохондрия. Страдает наш кормилец, родной ентой заморской болезнью с утра и до сумерек. Сам мучается и нас православных гнобит почем зря. Уже не знает, чтобы ему такое придумать и как развеселиться. Да уж, задумчиво поддержали говорившего, попутно с интересом рассматривая драные портки. И главное, в округе мор скота после засушливого лета. Народу по деревням кушать нечего. От голода животы сводит, а ему хоть бы хны. Бесится, и все какие-то замудренные игрища выдумывает. Вот, примерыча, недавно посетила его светлую голову новая мыслишка. Решил зимой очистить свой лес от снега, весь его свести в поле. Представляешь, а там этого снега, да небо навалено. Мы всей деревни естественно выступили против, попрятались от работы. Говорим старости, не потянем столько работы, надорвемся. А барину хоть бы хны. Хочу, грит, по зимнему лесу ножками гулять, зверушек глядеть, лисичек кормить с руки. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, перекрестилась хозяйка. Вот дуй-то у барни сусветная, разве ж можно лис с руки кормить? Вот и мы ему все, про то же. В общем, собрал нас, несчастных сиротинушек, топнул ножкой, сверкнул очами гневно, и отправил нас сердешных страдальцев по ближайшим деревням работников набирать, дабы чащу от снежных завалов успеть до весны очистить. Сами-то столича работы не потянем, помрем от тягот прямо там, в лесу. С кем он напосля нашей смертушки будет играть в свои дурацкие игрища? Замученный в неволе горестно вздохнул и продолжил. Так-то вот, звать приказал мужиков, у кого детушек в семье больше всего и по возрасту мал, мала мельче. Сказывает, что только таких возьмет на работу и платить за работу в лесу будет только им. Почему так решил? А Бог его знает. Ирод ученый, что с него возьмешь? Значится, и пришел я, к тебе, Никита, со своей бядой. Афанасий хитро покосился на худющих, похожих на маленьких скелетиков, ребятишек. Белые косточки несчастных прямо светились из-под кожи. Ты это сейчас, вроде, свободен, да и ртов голодных у тебя многовато. И в селе поговаривают, что местный помещик ободрал тебя как липку. Сказывают, что скороча с голода кору с деревьев кушать начнешь, да родню носить на погост. Хозяин избы насупился, тяжело задышал, уронил худые смуглые руки на колени, помолчал. На палатах тихо завыли чада. Никита, друг милай, давай, выручай, а, выходи в завтрача на работу. Ну, не знаю, растерялся от такого предложения голый локоть. Как это, зимой, в морозы, работать в лесу, на чужого помещика, без позволения? Хитрый тагановец потянулся к мешку, долго в нем копался. Наконец достал небольшой, аппетитно поджаренный каравай, положил на стол, следом вынул кусок таганосы. По избе потянуло вкусным запахом свежеиспеченного хлеба и копченого мяса. Ребятишки, словно лисята, стали принюхиваться, вытянули носы из норки. Матрена, несмотря на то, что недавно аппетитно и сытно поели, сглотнула набежавшую слюну. Глаза ее потеплели, лицо расползлось в довольной глуповатой улыбке. Она долго не могла отвести взгляд от румяной булки и копченостей. Договорились? Завтра, в Таганово, с утрица, у клуба. Не понял незнакомого слова собеседник. У самого большого строения, в центре деревни. Жду. Смотри, не опаздывай, а то придется другим, за тебя, твои честно заработанные харчи отдавать. В небольшой комнате, в помещении нового тагановского клуба, за коричневой дверью, под номером 1, с неизвестной надписью «Отдел кадров», вокруг вытянутого стола расположились 3 человека. Небольшая девочка-подросток, лет 10, громко читала вопросы на неизвестном тарабарском наречии, на ответы кандидатов заполняла небольшую грамотку. Крупная телом, взрослая женщина, с добрыми глазами переводила слова с басурманского на родной, понятный каждой православной душе, язык. Мужчина, претендент на вакантную должность, четко отвечал на задаваемые вопросы. Фя, серьезным тоном прочитала первый вопрос малолетняя помощница. Ну, сердешный, сказывай, как тебя зовут, величают. Старшая по кадрам перевела неизвестное мужику слово. Кличут меня, Никитка голый локоть. Хорошо, а батюшку твоего как звали? Агафон. Лизонька, козочка быстроногая, пиши. Никита Агафонович голый локоть. Голый локоть, это фамилия, ежели, чё? Девочка старательно заскрипела небольшой палочкой по разлинованному листу бумаги. Написала, да, умничка солнышко, молодец, очень хорошо. Место жительства, мелкая блоха пропищала очередной вопрос. Где живешь, проживаешь, горемычный? Так, ма, обитаю в поместье Артемьева, в Изваркино. Ага, кадровый работник погоняла воздух, между щеками, переваривая информацию. Лизонька, рыбонька серебристая, отмечай. Село Изваркино, холоп помещика Артемьева, основной опыт работы, по слогам пробурчала малолетний Писарчук. Так, ситцевый мой, сказывай, у помещика-то, чем занимаешься? Раблю в поле, пахарь. Хорошо, золотце сизокрылое, запиши, землепашец. Иной опыт работы, хобби, с трудом произнесла неизвестные слова помощница. Ага, по-своему поняла кадровичка. Скажи-ка мне, Никитушка, голубь сизокрылый, еще что-нибудь умеешь делать, кроме работы в поле? Ну, там дома, может быть, чага мастеришь али ладишь? Конечно, кандидат в снегоуборщики вдруг замешкался и разом заволновался. Рудознатец, я, потомственный, и батя мой, и дед были рудознатцами. Всю жизнь по белому свету ходили, искали разные камешки, руды. А я, вот, прикипел к Марфуше, да и остался у помещика Артемьева. Хотя не мое это, не мое. Но сердцу-то не прикажешь. Вот и добро, не задумываясь, выдал ответ кадровичка. Лиза, солнышко кореглазое, пиши. Хобби, рудознатец. Тетя Глаша, а как писать, рудознатец или рудознатец? А вдруг это разные слова, действительно непорядок? Ах ти, аспиды не русские. Напридумывают всяких словечек незнакомых. А нам потом православным сиди, разбирайся, что сие значит. Да, вот беда ли беда, горе, горемычное. Не звали его за разушку, а оно пришло. Слово-то чая незнакомое, описать надо чи. Бабанька на миг задумалась, потеребила платок, глубоко вздохнула большой грудью. Лизок, голубушка, а сходи-ка, доченька, поспрашай у Татьяны Сергеевны. Она учительница, она все знает. И как правильно писать и одно ли это словечко. Ладненько, маленькая ягоза стрелой выскочила из комнаты. Спустя несколько минут в отдел кадров вместе с Лизой вошла молодая высокая девушка с картонной коробкой в руках. «Меня зовут Татьяна Сергеевна, я учительница». «Это правда, что вы рудознатец?» «Да, вроде». «Хорошо», – произнесла строгий экзаменатор. Она достала образец породы из коробки, положила на стол. «Скажите, пожалуйста, что это за камень?» Никита взял образец, рассмотрел его. «Это гнейс или еще его обзывают гранит. Вы уверены?» «Да». «А вот это кварц, только чудной какой-то, розовый. У нас таких не встречается. А это, похоже на алатырь камень. 40, да, это он. А это, она достала черный, маслянистый экземпляр. Горюч камень 41, барыня. А этот, московское стекло 42, матушка, еще знающие люди кличут его хрусталем». «Ясно». Учительница сделала выводы. «Глафира, напомни-ка мне, чем у нас молодой человек будет заниматься?» «Татьяна Сергеевна, с завтрашнего утречка будет помогать мужикам убирать лес от снега». «Понятно», почему-то расстроившись, кивнула учительница. Гневно прикусила нижнюю губу, поправила несуществующую дужку очков на носу, внимательно посмотрела на Никиту. «А ну-ка, знаток самородок, пойдем-ка со мной, это безобразие». Она сразу начала с места в карьер высказывать свои претензии молодому помещику, что-то пишущему за столом в другой комнате. «Алексей, скажи мне, почему у нас все не как у людей? Почему все с ног на голову? Когда это все прекратится?»